Глава 15. За 2 часа до отъезда Семенова из Тайлари его водитель Фротов был задержан у гаража агентами японской контрразведки в штатском. Еще через некоторое время он оказался в той же комнате, где не далее, как вчера, главнокомандующий беседовал с полковником Таки. Правда, водителя полковник своим присутствием не удостоил. Вместо него в бамбуковом кресле восседал рослый широкоплечий с могучей фигурой борца подполковник Имати. В глазах его разгоралось что-то по-звериному свирепое. Лицо застыло, превратившись в посмертную маску императорского палача, в то время как в плотно сжатых мясистых губах созревали ненависть и убийственные слова. Усадив водителя в кресло напротив, Имати с минуту молча крушил его психику сверлящим взглядом белесо-огненных глаз. Казалось, еще мгновение, и он прокричит по-японски что-нибудь воинственно-нечленораздельное, и из-за двери выскочит человек с ритуальным мечом наемного дворцового убийцы. Поручик испуганно поежился. Зная о себе то, о чем пока что не догадывался, ни его благодетель, белогвардейский фюрер Радзаевский, ни Семенов. Он был неисправимым трусом. Конечно, в их глазах водитель все еще представал в ипостаси непревзойденного разведчика-аналитика. Он способен был раскрыть любую интригу врага, выдвинуть десятки гипотез, нутром улавливал коварство, мог оказаться в первом ряду атакующей кавалерийской лавины. Но, оставшись с опасностью один на один, терял силу воли, лишаясь всякого мужества. Иногда в одиночку ему страшно даже было показываться на вечерних улицах Харбина. Офицер уже давно не скрывал от себя. Он не выдержал бы не то что пыток, даже обычного допроса с легким пристрастием. Самообвинение в трусости, самобичевание уже не помогали. «И ты, мерзавец, скрывал, что на самом деле являешься не рядовым водителем, а контрразведчиком!» Наконец разродился леденящей свирепостью подполковник Имати. «От кого ты, вша мерзопакостная, пытался скрывать это? От разведки союзников, на деньги которых все вы, гнида белогвардейская, содержитесь здесь!» «В мире нет существа страшнее, чем помесь русского с японцем», — дрогнул поручик. «Азиатское коварство, умноженное на русское матершинное хамство, кто способен выдержать такое?» «Вы ошибаетесь, господин подполковник», — прерывающимся голосом заметил Фротов. Возмутиться по поводу столь грубого обращения с ним он не решался, так как прекрасно знал, к каким изощренным методам пытки прибегают японцы. «В чем?» — схватился Имати за бамбуковые подлокотники, которые, казалось, вот-вот выдернет из кресла. «В чем именно я ошибаюсь?» «В том, что я контрразведчик». «Вы считаете, я способен был отдать приказ о вашем задержании, не получив убедительного представления о том, с кем имею дело?» «Нет, я так не считаю». «Тогда что вы имеете в виду?» «Очевидно, вас ввели в заблуждение информаторы. Увы, такое порой случается». «Какая наглость!» — артистично изумился подполковник. И Мати мельком глянул на безучастно сидевшего рядом капитана-переводчика, без которого он, свободно владевший русским, прекрасно обходился. Это был взгляд подчиненного и спрашивающего разрешения на более суровые способы допроса. И хотя переводчик и бровью не повел, разрешение, видимо, было получено. И Мати издал воинствующий клич, и произошло то, чего Фротов так опасался. В комнату ворвались 2 дюжих японцев, подхватили его под руки, приподняли с кресла, уже на весу подсекли ноги и грохнули ягодицами об пол. Поручик ощутил, как все внутренности его вдруг охватило жгучее пламя боли, и понял, еще 2-3 таких броска, и он станет, если не покойником, то инвалидом. «Остановите их! Остановите!» — заорал Фротов во время 3-го вознесения. «Зачем же так громко?» — ожил вдруг капитан-переводчик, неодобрительно покачал головой, начальственным движением руки отсылая экзекуторов за дверь. «Вам известно, кто я такой?» — обратился он к Фротову. «Так точно, господин генерал!» — простонал поручик, с трудом садясь в свое кресло. «Вам ведь известен не только мой чин, но и фамилия?» «Так точно, если меня правильно информировали. Вы генерал Судзуки. А вас для того и пригласили сюда, чтобы услышать имя данного информатора. Мне удалось узнать об этом от вашего водителя». Подполковник и генерал встревоженно переглянулись, и поручику почудился страх в глазах Имати. Подполковник, наверное, нес личную ответственность за надежность этого человека. «Вы утверждаете, что в роли информатора выступает мой водитель?» «Нет, он не предавал вас. Просто я стал свидетелем его беседы с водителем господина Исимуры». Генерал и подполковник вновь многозначительно обменялись взглядами. Судьба обоих водителей, очевидно, была уже предрешена. Подтверждением тому прозвучала традиционная для подобных случаев фраза: «Надеюсь, у водителя хватит мужества искупить свою вину», которую по-самурайски прокричал Имати. «То есть вы владеете японским?» — вновь обратился генерал к Фротову, считая вопрос об информаторе закрытым. «Немного понимаю, но говорю с трудом», — объяснил поручик, моля Господа, чтобы и его тоже не превратили в искупителя вины. «Однако стремитесь постичь его в совершенстве. Мудрый язык великого народа, почему бы и не постичь?» — окончательно приободрился Фротов, понимая, насколько генералу выгоднее завербовать его, нежели отправлять к праотцам. «В таком случае вам представится возможность изучить язык могучих самураев», — пообещал генерал, вежливо улыбаясь. «А пока что у вас мало времени. Вы должны своевременно оказаться за рулем автомобиля атамана Семенова, поэтому отвечайте очень кратко, а главное, не раздумывая. Будет исполнено!» Фротов с удивлением заметил про себя, что теперь генерал говорит почти без акцента. Во всяком случае, без того, каким он окаймлял свою речь, выступая в роли переводчика. Поручику приходилось слышать его, когда они встречали главкома на территории миссии. «Отныне вы работаете на нашу контрразведку». «Так точно». «О нашем разговоре генерал Семенов знать не должен». «Ни в коем случае. Нам известно, что вы имеете определенное влияние на своего генерала, по крайней мере, значительно большее, нежели его адъютант, полковник Дратов». «Не скрою». «Так употребите же все свое влияние для того, чтобы девушка по имени Сото, с которой уже второй день развлекается генерал, так и осталась с ним». «Однако», — только и мог произнести Фротов, пораженный этой просьбой японского генерала, «я, понятное дело, постараюсь, хотя не знаю, в чем будет состоять моя роль». «Видите ли, мы приставили Сото к атаману?» — резко перебил его Судзуки. «Не столько в качестве своего осведомителя, сколько для его же личной безопасности». «Простите, господин генерал», — напряженно сморщил лоб Фротов, — «вы сказали для его же личной безопасности. А каким образом эта девушка способна предотвратить какую-либо попытку, не удивляйтесь? Сато неплохо владеет не только русским языком, но и пистолетом, ножом, не говоря уж о целом наборе ядов. Думаю, генералу Семенову, за которым давно охотится советская контрразведка, это может пригодиться. Причем не единожды. Вы согласны с таким подходом к вопросу о безопасности, поручик?» «Не скрою, интригующий». «Тогда можем считать, что мы договорились обо всем том, о чем следовало во время столь краткого знакомства», — Сатанинский растянул губы в улыбке Судзуки. «Дальнейшие инструкции будете получать от подполковника Имати. Надеюсь, вы не в обиде за то недоразумение, которое только что произошло. Набросившиеся на меня парни просто не поняли подполковника». Почти простонал Фротов, испуганно посматривая на дверь и ощущая боль во всем позвоночнике. «Именно так! Они не поняли!» — верный своей манере выкрикивал каждое слово Имати. Семенов уже ждал водителя у машины. «Как-то странно выступаете, поручик», — подозрительно заметил он, — «словно юный кавалерист после первого ночного перехода». «Да так, ногу слегка подвернул». «Или же после допросов японской контрразведки отдышаться пытаешься?» — усомнился в его искренности генерал-атаман, приводя Фротова в полнейшее изумление.